Все та же знаменитая Гертруда Штейн вспоминает, как она впервые увидела их вместе. Муж, его молодая супруга и его преданный друг. Вильгельм, как всегда, благороден и тактичен. Желая представить свою избранницу в наивыгоднейшем свете, он сразу же объяснил Гертруде, что они пошли на этот шаг только ради того, чтобы Соня стала независимой от родных, не перестававших подыскивать ей выгодную партию. Этому браку было суждено просуществовать чуть больше года. В 1909 году в салоне мужа Соня познакомилась с молодым художником Робером Делане, картины которого сразу же отметил наметанный глаз Вильгельма. Она долго ждала этого принца Р, берегла себя правдами и неправдами, чтобы затем безоговорочно отдаться ему и душой, и телом. 8 сентября 1910 года она объявила Вильгельму, что хочет развестись. И нужно отдать ему должное. Он был верен своему слову и даже взял на себя всю вину при разводе. Для ускорения процедуры им было написано забавное письмо к несуществующей любовнице, послужившей на суде основным поводом к разрыву. Делить им было особо нечего, и спустя год после развода Соня и Робер расписались уже во Франции. В лице Робера Соня нашла все, что она искала в мужчине. Художника, единомышленника, любовника, мужа и друга. Их взаимопонимание родилось сразу, без долгих лет адаптации друг к другу, типичных для многих молодых пар. Она, наконец, почувствовала себя женщиной и поняла, от кого хочет иметь ребенка. Она влюблена и забыла о живописи. Робер затмил все. Он много рисует, становится более известным, а она со стороны изучает его стиль, следит за всеми новыми тенденциями в искусстве. Она в поиске своего творческого «я». Приближающееся материнство разбудило ее фантазию. Она хочет создать для своего малыша что-то очень индивидуальное, не такое, как у всех. Взяв за основу геометрические фигуры, используемые кубистами в живописи, она начала складывать из кусочков ткани и меха различных цветов и форм оригинальные детские покрывальца, теплые и веселые. Так возникло то, что сегодня называют пэчворк, принцип, который широко используют современные модельеры при создании одежды. Она, кажется, начала нащупывать свой стиль. Хорошо разбираясь в современном искусстве, она ищет способы его практического применения. Она становится одной из первых в мире, кто начал приспосабливать эти абстрактные тенденции к окружающей жизни, внедряя их в повседневный быт. Развивая свои идеи, в 1913 году она впервые принимает участие в выставке, состоявшейся в Германии, во время которой они познакомились с Кандинским. Знакомство, превратившееся со временем в дружбу. Робер представил около 20 своих картин, а Соня показала свои первые обиходные вещи, превратив их в чудесные украшения. Декоративный абажур, оригинальные бокалы, чаши и вазы, созданные по ее рисункам. Они привлекли внимание посетителей выставки и наделали много шума своими необычными цветовыми гаммами и нетрадиционными формами. Ее концепция, совершенно новая, превращала обычную, почти кухонную посуду в предметы искусства. Зарождался дизайн, и Соня Делане стояла у его истоков. Аполлинер, выдающийся поэт начала века, один из близких друзей Пикассо, высоко оценил первые работы Сони Делане. В эти же годы вырисовывается и ее художественный стиль. Она по-прежнему ищет новые возможности передачи цвета. Из второстепенного описательного средства живописи он, цвет, становится главным персонажем для нее. Именно цвет создает сюжет, ощущение пространства, динамизм в ее картинах. Чтобы понять то, что она пытается отобразить языком красок, вероятно, нужно понять ту эпоху. Перенесемся в начало XX века. Недавно изобретенная электрическая лампочка завоевывает мир. Мрачные газовые фонари заменяются на электрические светильники, придающие ночным улицам неповторимое ощущение праздника. Огни везде — на площадях и в окнах домов, в кафе и в витринах магазинов. Зажмурьтесь, глядя издалека на ярко освещенную вывеску, и вы поймете видение Сони, пытающейся передать ощущение света в своей самой знаменитой картине этого периода — «Электрические призмы», 1914 год. Полотно таинственно и феерично, вызывая ассоциации с вечерними парижскими бульварами. Чуть позже еще одно явление, не оставившее равнодушной влюбленную Соню. В эти годы они часто посещают музыкальные клубы, заинтригованные новым танцем, появившимся в Европе.